я могу понять очень довольствие. Да. Да, добрый день. Да, да. Жанна Валерьевна. Да. Это ваш кредитор компании. Михаил, специалист отдела досудебного взыскания. Не расслышала, какая компания? 23 дня просрочки у вас. Е-заем, е-заем. И что там, как дела? Что с оплатой? Все хорошо, не будет. Я у вас спрашиваю, что с оплатой? 23 дня просрочки, 22 500 рублей нам должны. Бывает. Когда будете оплачивать? Никогда. Почему? Не хочу. На мой вопрос отвечайте. Почему отказываетесь от своих вы обязательств? Вы в повелительном тоне, а разговаривать будете, наверное, с мамой своей, но не с моей. Жанна Валерьевна, вы обязаны и должны. Вы не обязаны и должны, Жанна Валерьевна. Вы истеричку-то не включаете, мужчина, все-таки спокойнее себя ведите. Обязаны и должны, Жанна Валерьевна, 22 500. На меня это не мы работает. Мы дадим вам время 2 часа сегодня. Ага. 2 часа сегодня дадим вам время для оплаты. Не-не-не, не надо. 2 часа вас счет проверим, Жанна Валерьевна. Если оплата не поступит, коллектор, вот это да. Все, счастливо, пути нахрен. Пока-пока, трубочку вешаем. Трубочку вешаем. Алло. Да. Здравствуйте. Да-да. Микредит досудебный отдел, за это Сергей Владимирович. А Жанна Валерьевна? Да-да. Относительно просроченной задолженности ваш звонок поступил. Ваш документ находится сейчас в досудебном отделе с просрочкой двух платежей. Знаете об этом? Ага. Оплату по какой причине производите? Жадность. По разным причинам? Жадность. А, жадность у вас? Угу. Из-за этого вы оплату не производите? Да-да. Жалко денег? Расставаться да, с ним не ходить? Да-да. Очень интересно. То есть вы платить отказываетесь, правильно я понимаю? Да-да. Ну, хорошо. В таком случае Жанна Валерьевна вам компания выставляет требование производить платеж 18 744 рубля 3 копейки через Киевтерминал либо сайт компании. Оплата от вас поступать не будет. В дальнейшем документы будут направлены в работу коллекторскому агентству согласно статье 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. В дальнейшем вам придется уже работать с ними. Также кредитор вправе выставить вам всю сумму займа к единовременной оплате на основании статьи 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае вам придется уже искать всю сумму займа полностью со всей комиссией без пересчета процентов. Строит вас так? Давайте, жгите. Что? Жгите, говорю. Чего ждать? Вы все вернете, жгите. Жанна Валерьевна. Ничего ждать, вы все вернете. Да ждать не надо, надо жечь. Что нужно делать? Жечь. Жгите, говорю. Все, что жечь? Вы сказали, давайте, исполняйте. А, ну все. Ждите последствий тогда по договору, Жанна Валерьевна. Да, вы тоже. Всего пока. Всего доброго. Пока-пока. Удачного дня вам. Все, можете класть трубку. Да. Здравствуйте. Да-да. Звонок с МТС-банка. Меня зовут Бабаян Нина Андреевна. Елена Юрьевна, могу слушать? Слушайте. Дата рождения 2-й год. Все верно? Да. Елена Юрьевна, ко мне ваш действующий пакет документов поступил, что 7 дней по кредиту наличными не поступает платеж. Я смотрю, вы ранее фиксировали информацию, был получен отказ от оплаты. Скажите, банк выставил требование здесь в течение 2 дней произвести оплату. Вы когда планируете сами оплачивать? Вы подали на банкротство или что? Не исключено, не считаю нужным с вами это обсуждать. То есть, Елена Юрьевна, в данной ситуации вы с сотрудником банка сейчас на данный момент не желаете обсуждать причину, по которой вы не возвращаете денежные средства, которыми вы пользуетесь, правильно? Ну, сказала же, чуть-чуть, давайте еще 4 раза вы переспросите. Да, Елена Юрьевна, еще ваша грубость также записывается. На это все юридическое. Мы с вами на это не переходили, а во-первых. На вы не договаривались вроде. Хочу вас уведомить о том, что я фиксирую вам повторный отказ и также передаю информацию, что вы отказ... Что, да-да. Пока-пока. Будьте пока. Друзьям своим так говорить, да-да. Да, ты, курица. Будьте, значит, тебе будем выезжать. До Киева раком. Да, значит, будем выезжать по месту вашего проживания. Адрес у нас имеется. Подлети заодно, когда вы едешь. Давай, пока, все. Елена Юрьевна, еще информацию передам в правоохранительные органы. Давай, да. Отправление о том, что ты идиотка, передай в правоохранительные органы. Данные я записала. Угу. Давай, пока. Всего доброго, до свидания. Пока, пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте, это Альфа-Банк, специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Меня зовут Олег Александр Вячеславович. Специалист Олег, ну что вы как дилетант себя ведете? Фамилия, отчество, где ваше? Алеша, ну спасибо, смелее. Алеша, да. Там, через зеркало разговариваю? Нет, я с Алешенькой разговариваю, который свою фамилию забыл, отчество. Нет, я не обязан был с вами. Обязан, я родной, обязан. 230-й федеральный закон. В начале взаимодействия ты обязан пролаять свою фамилию, имя и отчество. Не а потом вопросы задавать. Ну что ты как не курочка пролаять, забываешь? Не пролаять. Пролаять. Нет. Да. Ну, хамить. Давай, зачем пес, хамить? Лай, что ты хотел? Зачем хамить? Пес, лай, что ты хотел? Рассказывай. Зачем как космические хамить? Корабли бороздят просторы Большого театра. Вашего театра, видимо, бороздят. Да, все. Ты либо давай лай, либо свободен. Кредитную карту. Обойдешься, денег не дам. Да. Таким, как ты, не подаю по будним дням. Позвони в выходные, может, я подобрее буду. Все сказал? Какие хамства. Понятно, я зафиксирую. Ну все, давай, пока. Разговор не готов. Давай, пока. Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Капалин Александрович, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-Банк». Наталья Николаевна? Да. На 10 ноября у вас по кредитной карте долг 129 089 рублей. Второму договору 135 084 рубля. Требования банка оплаты необходимо внести по данным кредитам в срок до 11 ноября, чтобы надо вопрос регулировать. Поступит оплата по обозначенный период? Нет. А по какой причине у вас с ноября 2019 года на протяжении года вы не платите? Причина какая была? Острый приступ хронической жадности. То есть намеренно отказываетесь от выплаты? Да. А в связи с чем позицию такая занимаетесь? В связи с острым приступом хронической жадности. Звонки вам будут поступать до того периода, пока расчет вы не произведете в полном объеме. Значит, вечно будем общаться с вами. Прощайте. У вас в каждом дне идет увеличение просроченных дней. Эта ситуация негативно отображается на вашей кредитной истории, Наталья Николаевна. Если получите ее в дальнейшем... Да ладно, ни разу никто мне такого не говорил. Вот это да. Приобретать кредитные продукты, вы понимаете, да, об этом моменте? Понимаете об этом моменте? Понимаю об этом моменте. Косноязычие наше все, да? Банк также по вашим кредитным договорам банк готовит пакеты. Да уж год готовится и никак не подготовит. Что-то у вас проблемы какие-то с подготовкой. Вам предлагают в этом случае вопрос решить добровольно, поэтому вам звонки поступают. И они в дальнейшем будут поступать вам. Да звоните хоть в колокол, мне это индифферентно. Я свою позицию выразила давным-давно. Вы осуществляете бесполезные действия. Также, возможно, банк будет планировать меры по переступке права требований ваших кредитов. Да. Я это уже слышал все миллион раз. Если который ответственность нести не будет. Ага. Но мы в дальнейшем эту информацию будут доводить, Наталья Николаевна. Нахрена? Вот мне один только вопрос. Зачем одно и то же повторять? Поэтому в ваших интересах... Понятно все. Ладно, все, пока. Чтобы вы бесполезны оказались как взыскатель. Поставьте себе большой жирный минус. Все, прощайте. Пока. Денег не дам. Денег не дам. Все, еще мне какой-то сосунок советы не давал. Счастливого пути нахрен. Более корректно общайтесь. Да сейчас, ты мне сейчас еще расскажи, детенок, как мне разговаривать. Чудо ты в перьях. Давай, пошел вон, пес. Пока. Серьезнее относитесь. Что ты там тявкаешь напоследок, чучело? А, чучело? Чё тявкнул? Курица, блин.